Глава 12. Доносчик открыт. Извините, ваше сиятельство, что обеспокоил вас. Входя в комнату Литы, произнес человек в простом мещанском платье. Граф обернулся от стола, за которым сидел, он писал свои записки, и, посмотрев на вошедшего, спросил, что ему нужно, кто он такой. «Вольно отпущенный человек, графов Скавронских», — ответил тот с поклоном. «Имею честь доложить вашему сиятельству». При произнесенном им имени Литта встал со своего места и, подойдя к посетителю, переспросил. «Графов Скавронских? Ты прислан?» «Нет, я сам пришел. По собственной, так сказать, воле, пешком. Слава Богу, что отыскал ты вас. Я, ваше сиятельство, все время спокойным графом за границей был и по-итальянски несколько не только понимаю, но и говорить могу. А после, как умер граф, так ее сиятельство всем служившим при них вольную дала». «Что ж тебе? Ты служишь где-нибудь?» «В кондитерской Гидля. Там очень хорошую цену дают, особливо кто иностранные языки понимает». Лита стал внимательно прислушиваться. «Да, так что же ты ко мне-то пришел?» — спросил он снова. Посетитель притворил дверь и, приблизившись к нему, таинственно заговорил. «В той самой кондитерской есть, ваше сиятельство, совсем назади, надо вам сказать, комната. Постоянно она бывает заперта, и ключ у самого хозяина». «Знаю», — перебил его Лита. Тот недоверчиво взглянул, как бы сомневаясь, что граф действительно знает, но все же продолжал. «Так вот, давно хотелось мне узнать, что там есть в этой комнате. Надысь вечером, это пробрался я коридором к самой двери, темно было, только щелка, маленькая, а из нее свет идет, в темноту-то ко мне. Приложил я глаза и вижу. Стол, а у стола сидят двое. Один пишет, а другой ему говорит. Тот, кто пишет, переспрашивает и опять пишет. И все в тетрадку заглядывает. И только слышу я, говорят они про вас». «Про меня?» — переспросил Лита. «Видит Бог про вас. Граф, — говорят, — Джулио Лита». «Откуда же ты знаешь меня?» «Да как же мне не знать?» — засмеялся человек. — «Разумеется, знаю. И вот, — говорит один по-итальянски, — а я-то ведь понимаю, а потому приложил ухо и слушаю. Граф Лита, — говорит, — наш враг теперь, навсегда, и ничего мы с ним не поделаем. Коли деньгами давить, так это ему еще ничего. А вот письма его насчет сношения с Польшей, так это дело будет другое». «Как с Польшей?» — удивился Лита. «С Польшей? Один даже по-русски сказал «Варшава». Их, говорит, у него нашли, и оказались они у него благодаря камердинеру. Так теперь нужно его научить, что говорить. Только слышу третий голос там. Посмотрел в щель, вижу, подошел к ним такой, и впрямь камердинер. «Довольно», — остановил его Лита, — «довольно. Теперь я понимаю, все понял». «Гадость-то людская, — подумал он, — гадость-то. А ведь вот, однако ж, совсем чужой человек пришел, предупреждает, как это все сплетается».